Глава 24. Девушка потянула ткань его штанин вниз, мужчина высвободил ноги, переступил через брюки, стащил носки, выпрямился и рвано выдохнул. Его голодный взгляд жадно пробежался по хрупкой фигурке Ольги. «Продолжать?» В уголках ее рта играла смущенная улыбка. Но Озеров уже перехватил инициативу. Торопливо расстегнул пуговицы, содрал с себя рубашку и швырнул ее на пол. Остатки его воли ушли на то, чтобы не разорвать сразу всю одежду на девушке, поэтому он неторопливо опустился на постель рядом с ней и сосредоточился на предварительных ласках. Похоже, он мог кончить от одних только поцелуев, потому что Ольга взяла его лицо в ладони и вместо привычного касания нежно слизнула остатки пенки над его верхней губой, облизала свои губы, игриво улыбнулась и повторила приемчик. Низ живота профессора налился тяжестью и загудел от желания. «Эй, кто тут кого соблазняет?» Мужчина слышал, как громко стучит ее сердце, ощущал дрожь, которая бьет ее тело, видел неуверенность во взгляде, но, черт подери, эта девушка хоть и действовала инстинктивно, но всякий раз попадала в самую точку. Он притянул ее к себе и наградил глубоким поцелуем. Медленным и спокойным, ведь пульс у них обоих бился гораздо сильнее и быстрее. Но это был поцелуй обещания, он сулил настоящую бурю удовольствия. Его язык скользнул к ее губам, словно спрашивая разрешение и ища вход, и Ольга открыла рот, впуская его. Она судорожно вдохнула, и вместе с жарким дыханием его горячий язык проник внутрь. Мужчина видел, как закрылись глаза девушки, как трепетали ее ресницы, как она вся полностью отдавалась в его волю и наслаждалась процессом. Ее сладкие губы и теплая кожа будили в нем такие ощущения, что не хотелось прерываться, хотелось скорее стать единым целым. Девушка приникла к его груди и позволила мужчине стиснуть себя в объятиях. Она буквально вдавилась в его тело, прижалась бедром к выпуклости между его ног и сладко застонала. Матвей чувствовал, как ее дыхание заставляет ходить ходуном ее грудную клетку. Он и сам уже был доведен до такого состояния, когда каждое движение было настолько же приятным, насколько и болезненным. Низ его живота пульсировал. Организм требовал скорой развязки, и Озеров, будто обезумев, схватил девушку за волосы на затылке. Он впивался в ее рот, терзал ее губы, обжигая колючей щетиной лицо, жадно целовал и задыхался, пытаясь не застонать. Мужчина подхватил Ольгу под ягодицы, приподнял и насильно усадил к себе на колени, чтобы девушка могла почувствовать его твердость. Сладкое давление усиливалось, и он едва сдерживался, чтобы не кончить. А ведь они еще даже не разделись. Никто из них двоих не пытался бороться с опьяняющей страстью, серым туманом затянувшей сознание. Руки Озерова лихорадочно расстегивали платье девушки, искали ее грудь через ткань, ласкали набухшие соски и мягкие полукружья. Ольгу трясло от желания в его руках. Она отклонилась назад и позволила ему ласкать губами свою шею и плечи. Платье обнажало ее упругое тело. Ольга все плотнее прижималась к выпуклости на боксерах профессора и сбивчиво хрипло постановала от каждого его прикосновения. Губы Озерова целовали, покусывая ее грудь, а глаза продолжали наблюдать за лицом. Девушка стискивала зубы и зажмуривалась, стараясь не стонать в голос, когда он спускался ниже и ниже. Наконец, руки Матвея дернули вверх ее платье и помогли Ольге освободиться от остатков одежды. Кроме полупрозрачных трусиков, на ней ничего не было. Потемневший от страсти взгляд Озерова остановился на ее теле. Девушка была бесстыдно красива, просто совершенно. Он сам себе завидовал, если честно. Она замерла, робко прикрывая ладонями грудь. «Не надо», — мужчина убрал ее руки. «Ты такая красивая». Притянул ее к себе и стал покрывать горячими поцелуями каждое светлое пятнышко на ее нежной коже. В это время его нахальные пальцы мяли ее округлую попку и гладили ткань трусиков. Ольга вцепилась в его широкие мускулистые плечи, едва не ломая ногти. Она желала его так же отчаянно, как и боялась. Ее нижнее белье было мокрым насквозь, и едва его пальцы коснулись ее набухшей влажной плоти, как девушка запрокинула голову и тяжело задышала. «Иди сюда». Одним уверенным движением Озеров подхватил ее и уложил на спину. «Смотри на меня», — склонился над ней. «Я хочу, чтобы ты смотрела». Она была восхитительна. С разметавшимися по постели каштановыми волосами, с горящими от поцелуев губами, с неистовым желанием во взгляде. Профессору пришлось мысленно призвать себя не торопиться. Ведь, несмотря на то, что Ольга была совсем мокрой там, внизу, она еще не могла до конца преодолеть смущение и вела себя скованно. Ресницы студентки задрожали, разглядывая мощную фигуру Озерова, она взволнованно облизнула губы. Не говоря ни слова, мужчина подобрался ближе. Он навис над ней, взял ее ладонь и положил на свою грудь. Пару секунд девушка смотрела ему прямо в глаза, а затем ее взгляд переместился ниже. Пальчики несмело прошлись по его ключицам, вспорхнули к плечу, погладили, переместились обратно к совершенно гладкой груди, нежно задели соски и дотронулись до твердого пресса. Профессор тяжело выдохнул и стиснул зубы. Эти простые движения были такими неумелыми, трогательными и невинными, что он чуть не взорвался. В паху нестерпимо заныло. Живот напрягся, мышцы стянулись напряжением, точно канаты, и вся страсть сосредоточилась в одной единственной точке, к которой сейчас устремилась рука девушки. Он думал, что его сердце выскочит, когда она коснулась налитого твердого бугорка в его боксерах. Член нестерпимо дернулся под ее пальцами и запульсировал, требуя, чтобы его освободили от ткани, скорее подпустили к тому горячему месту, в которое он так стремился попасть. Мужчина наклонился, нежно коснулся губами дрожащих век девушки, мягко скользнул ниже, прокладывая дорожку из поцелуев от ее губ к шее и груди. Язык очертил кружки сосков, ткнулся в ямочку пупка. Губы Озерова нежно исследовали идеально плоский живот Ольги. В ней не было ни единого изъяна. Ольга не просто дрожала, она буквально звенела и вибрировала всем телом. Ее руки в безумии метались по его плечам, царапали кожу. Воздух со свистом вырывался из приоткрытых губ. Грудь вызывающе поднималась на вдохе и опускалась на выдохе. У нее, похоже, тоже кончалось терпение. Недолго думая, Матвей стянул с нее трусики. Мужчину било током от каждого прикосновения к бархатной коже девушки. Обострённое от желания тело остро реагировало на все ее округлости, а долгое воздержание делало эту пытку почти нестерпимой. Член практически гудел, требуя разрядки. Матвей отбросил в сторону ее белье и выпрямился. Боги, девушка лежала в такой скромной позе, что он чуть не ударил себе по лицу в попытке получить отрезвление и отступиться от задуманного. Длинные волосы тонкими струйками разметались по плечам. Аккуратная грудь с красивыми темно-розовыми сосками была как раз такого размера, чтобы уютно поместиться в его ладонях. А замысловатые пятнышки, цепочками тянущиеся тут и там вдоль ее тела, выглядели точно карта, указывающая ему места для новых жарких поцелуев. Ольга была божественно прекрасна. Он хотел бы доставить ей ни с чем не сравнимое удовольствие. Показать ей весь спектр чувственных наслаждений, заставить кричать от оргазма, заниматься с ней сексом в любых мыслимых и немыслимых позах и видеть, как ярко и громко она приходит к финишу. Озеров с трудом оторвал от нее взгляд, встал, снял боксеры и забрался обратно на кровать. «Ох!» Судорожно выдохнула девушка, глядя на его член, грозно торчащий вперед и вверх. «Он такой...» «Твою мать!» Озеров знал, что может ее напугать. Девушка почти не дышала, в смятении разглядывая его боевого друга. Ее спина выгнулась, колени сомкнулись, пяточки прижались к чудесным бедрам, а ресницы смущенно затрепетали. «Большой?» — спросил Матвей. «Нет, огромный!» Хрипло прошептала она. «Я буду осторожен», — пообещал мужчина. Он до сих пор не мог понять, восторг или ужас сейчас отражались в больших карих глазах. Женщины обычно не высказывались по поводу его солидного достоинства, но всегда оставались довольны. И видеть то, как впечатлена его обнаженным членом юная студентка, было непривычно и забавно. Озеров быстро нащупал в кармане брюк презерватив, достал его, вскрыл упаковку и раскатал тонкий латекс по члену, затем склонился над Ольгой, и девушка закрыла глаза. Ее руки робко легли на его плечи. Она тряслась так, как дрожит обычно перед экзаменом, но совсем не так, как дрожат в ожидании секса. Но профессор не собирался сдаваться. Он подключил к делу губы и язык и заставил ее расслабиться настойчивыми поглаживаниями и большим количеством поцелуев. Теперь она снова извивалась под ним, отвечала на его ласки, ее глаза опять были открыты. Матвею нравилось это ощущение, кожа к коже. Он физически ощущал, как впитывает ее запах и тепло. И смотрелось все это тоже потрясающе. Его смуглый бронзовый оттенок на ее светлом, почти молочном, с легкой ноткой какао. Ее дыхание срывалось на хриплые стоны. «Давай, не тяни». «Я уже». Он мягко развел в стороны ее ноги и надавил головкой члена, ощутив жаркую влагу. Ткнулся осторожно, не сильно, будто просто примерялся. Глаза девушки широко распахнулись в ожидании. Матвей видел, как она облизнула губы, почувствовал, как ее пальцы впились в кожу на его плечах. Он касался ее аккуратно, мягко поддавливал, готовя к вторжению, и от нахлынувших ощущений ему хотелось рычать, такими невыносимо приятными они были. Удивительно, но ощущение скорого проникновения могло быть столь же головокружительно приятным, как и само проникновение. «Уже?» «Почти». Они лежали в таком положении, что стоило ей только надавить на его поясницу, и он оказался бы внутри. Однако Ольга медлила. Она часто дышала, словно свыкаясь с тем, что неизбежно произойдет в следующие несколько секунд. Да, она будто привыкла к мысли, что черта подведена и развязка неминуема, но чем дольше сдерживался Озеров, тем острее становились их потребности. И тем неминуемее приближался момент единения. Матвей поймал момент на ее выдохе, обхватил руками так, что невозможно стало вырваться или пошевелиться, и закрыл ее рот жгучим поцелуем. Тем самым он вобрал в себя внезапную дрожь и рваный испуганный выдох. Ее ноги раздвинулись шире, и он вошел. Навалился всем телом, сильно прижал к себе, ворвался одним резким толчком. Втиснулся в полыхающую жаром тесную глубину и, чувствуя, что преград больше нет, замер. Ольга охнула и зажмурилась. Ее мышцы плотно сжали его изнутри, она выдохнула ему в губы и медленно потянула носом воздух. Пальцы девушки сильно впились в его плечи. Озеров был только рад разделить с ней часть ее боли. Опасаясь причинить ей еще больше неудобства, мужчина несколько секунд не двигался. Он наблюдал за ее лицом. Нежно целовал губы, крепче вжимал в себя руками. По его телу словно растекалась тягучая огненная лава. Удовольствие волнами разбегалось по рукам и ногам, а затем снова концентрировалось в самом низу живота. Ему стоило огромных усилий преодолеть безумное желание двигаться в ней резко и быстро. Матвей стиснул зубы и стал осторожно раскачиваться вперед и назад. Жалобно постановая, девушка начала откликаться на его поцелуи. Сперва он чуть не остановился, испугавшись, что она плачет, но тут же увидел ее улыбку. Это были тихие стоны удовольствия. Он боялся сделать лишнее движение, чтобы не испортить все, но Ольга очень скоро начала двигаться с ним в такт. Ее руки перемещались по его сильному телу, гладили, ласкали, скользили. Она откидывала голову назад и подставляла шею под его поцелуи. Комкала пальцами простыню и стискивала руками его плечи, притягивая ближе к себе. Озеров проникал в нее все глубже и глубже. Комнату постепенно заполняли звуки стонов и глухих ударов друг от друга. Ольга шумно дышала, охватывая и сжимая его изнутри напряженными мускулами. А мужчина двигался быстрее и быстрее, стараясь проникнуть еще глубже всей своей напряженной мужской твердостью. Матвей давно уже был на пределе. Сдерживался изо всех сил, но он продолжал и продолжал, видя, что она откликается, что чувствует его намерение. Ему не хотелось кончать, потому что он боялся, что так прекрасно, как сейчас, не будет уже никогда. Когда внизу все болело от напряжения, вздувалось венами, он пытался сделать практически невозможное. Помочь ей победить боль и приблизиться к пику наслаждения. Щеки Ольги вспыхнули, зрачки расширились. Она задрожала, обхватывая его еще плотнее. Начала извиваться в его руках, выгнула спину. «Кричи», — прошептал он, — «не сдерживай себя». И в этот момент увидел в ее лице все, что делало его таким счастливым. Девушка напряженно выгнулась, мелко задрожала и, продолжая судорожно сжимать его изнутри, низко охнула. Озеров прижался к ней и вошел глубоко-глубоко, усиливая ощущения и срывая на финише с ее губ победный вскрик. Матвей кожей почувствовал, как оргазм прошелся электрической волной по ее телу. Она сотрясалась в сладких конвульсиях, когда он еще несколько раз порывисто вошел в нее и тотчас кончил. Это был короткий, оглушительный взрыв. Ослепительно яркий и такой болезненно сладкий, что у него едва не свело конечности. Мужчина ослабил хватку и выдохнул, осторожно приподнялся и откатился, чтобы не раздавить девушку. Та тяжело дышала и не могла прийти в себя. Озеров быстро снял презерватив, связал узелком и кинул на пол. Его член находился в боевом состоянии, но Ольге уже от него досталось. Ей была нужна передышка. Мужчина лег рядом и зарылся носом в ее влажные от пота волосы. Осторожно втянув их аромат, он поцеловал девушку в висок. Ольга что-то промурлыкала себе под нос, точно кошка, затем прижалась к нему всем телом, положила голову на плечо Озерова и трогательным, преданным взглядом посмотрела на него. «Жива?» — мужчина положил руку на ее бедро. «Очень», — улыбнулась она.